Приветствую вас на моем канале «Религия и общество». Я являюсь аспирантом и помощником профессора в Департаменте религиоведения Университета Калифорнии. На этом канале мы исследуем религию как человеческий феномен с академической точки зрения. Хотя иногда мы будем прибегать к когнитивному религиоведению, которое уделяет внимание сверхъестественному поведению не только у людей, но и среди зверей и птиц. На этом канале мы говорим о истории религии, о теориях ее происхождения, развития и преобразования, что ученые относят к религии, а что нет, почему для многих так важны ритуалы и мистические опыты, что об этом говорят ведущие исследователи религии как в прошлом, так и в настоящем, какие открытия в этой области происходят за последние годы и многое другое. Под каждым видео вы также сможете найти отсылки к научным статьям на эту тему, поэтому не забывайте проверять источники. Вы увидите, что канал обращается не только к анализу священных текстов, доктрин или истории зарождения и развития религий, но и к основным исследователям современных социологов, психологов и антропологов религии. Мы пытаемся быть максимально практичными и хотим показать, как накопленные знания о религии могут быть практически применимы в сегодняшних реалиях. Насколько религия может быть полезной или опасной, в чем ее выгода и в чем риски, как для отдельного человека, так и для общества. Согласитесь, что важно ставить перед собой правильные вопросы. Ведь зачем нам нужны знания о религии? Что прикладного они могут принести? Ведь важно понимать, как религия на протяжении истории была вплетена в экономику и политику, законотворчество, судебную систему, как она влияла на курс, который принимала та или иная цивилизация и тому подобное. Также мы говорим о феномене безбожия или атеизма. Один из передовых экспертов в изучении нерелигиозности, Фил Цукерман, в своей книге «Общество без Бога» отмечает, что сегодня в мире около 700 миллионов атеистов, агностиков и неверующих. То есть как группа систем верования они фактически занимают четвертое место после христианства, ислама и индуизма. И мы будем изучать, когда и как жили первые атеисты, с какими вызовами они встречались и как живут сегодня. Например, в одном из своих видео я рассказываю об этнографическом исследовании, которое я провел в так называемой церкви для атеистов в Лос-Анджелесе. Помимо этого, канал рассказывает о том, как религия влияет на экономику стран, как ученые объясняют такой феномен, что самые развитые и счастливые страны Европы – это протестантские, за ними следуют католические, в то время как самые отсталые, по многим показателям, это почему-то православные нации. Почему, например, один из самых авторитетных социологов религии, Питер Бергер, говорит, что западное христианство помещает отношения между Богом и человеком в здание суда, а восточное православие помещает их в госпиталь. Как ученые объясняют феномен религиозной Америки в то время, как весь развитый мир захлестывает волна секуляризации? И как понять парадокс того, что в самых набожных странах зашкаливает уровень преступности и насилия, в то время как в самых безбожных нациях царят мир и процветание? От понимания таких теорий и от отношения к ним, согласитесь, зависит очень многое. Вплоть до того, в каком направлении будет двигаться история, на каких скоростях и какие риски могут нас подстерегать на пути. К примеру, разве вам не интересно понять, почему среди лауреатов Нобелевской премии мы не находим представителей мира ислама, буддизма или индуизма? А точнее их по отдельности не больше 1%. Ведь если уровень счастья и благосостояния стран зависит от религии, то такие феномены важно исследовать и понимать. Поэтому, конечно, мы будем уделять время и отношениям религии и науки, и истории атеизма, и антирелигиозным кампаниям, их последствиям после французской или после Октябрьской революции. К тому же мы обсудим новую сферу когнитивного исследования религии и призму эволюционного подхода. Обсудим, какие теории сегодня доминируют и что об этом говорят их критики, каким может быть будущее религии, какова будет возможная реакция религии на технопрогресс, как религия, возможно, будет реагировать на искусственный интеллект, на кибернетику, биоэтику и так далее. Например, в этом видео я говорю о том, как представители религии вступают в конфронтацию с трансгуманистами, а здесь о том, как отношение к рионике или заморозке тела может повлиять и уже влияет на религиозные сообщества и их доктрины. Далее мы еще будем говорить и о новых религиозных движениях, и техногуру из Силиконовой долины, и о том, как это все может сказаться на нашу с вами жизнь. Какова будет реакция людей, которые скоро потеряют работу из-за роботизации? Что сможет предложить религия миллионам безработных? И какой будет ее реакция, когда в наших домах, подобно телевизорам и холодильникам, будут появляться человекоподобные роботы, а медицина будет искушать мыслями о долголетии? Но это не значит, что мы не будем обращаться к истории. Напротив, мы должны понимать, что такие понятия, как боги, это что-то новое в нашем обиходе. Больше 90% нашего существования мы жили без всяких богов, без наций, городов, без письменности и денег. Само понятие организованной религии и жречества – это что-то не столь давнее. Ну а монотеизм, можно сказать, и вовсе вчерашнее изобретение. Поэтому мы будем заглядывать и на десятки тысяч лет назад, но и предполагать, во что эволюция религиозного мышления может обернуться в будущем. Так что добро пожаловать на этот курс. Искренне надеюсь, вы обнаружите его полезным.